Глава 29. Марсём в то утро опаздывала. Она появилась в дверях, на ходу скидывая шубу, и так и замерла у входа, забыв одну руку в рукаве. Мы сидели за партами, как положено, и, быть может, с умными лицами. По крайней мере, сидели мы тихо и слушали внимательно. Говорила Верина мама. Верина мама появилась в классе рано утром, как и обещала. И еще с ней пришли мама Кати и Надина бабушка. У Надиной бабушки оказался очень строгий командный голос, и она велела нам сесть. Мы уже знали, что будет, что должно произойти, и быстро заняли свои места. После этого Верина мама подошла к Кравчику и приказала ему встать перед классом. «Взгляните на этого мальчика», — сказала она, едва сдерживая отвращение. «Его поведение отвратительно. Этот мальчик больше не будет здесь учиться. Наш родительский комитет потребует его отчисления. И сейчас он вместе с нами пойдет к директору. А там расскажет, где он научился разным плохим словам. Может, его мама с папой так воспитывают?» «Что здесь происходит?» Марсём, наконец, стянула шубу с плеча и положила ее прямо на парту, за которой должен был сидеть Кравчик. «Мы, Маргарита Семеновна, написали коллективное письмо. Мы не позволим, чтобы этот хулиган оскорблял наших детей. Покиньте, пожалуйста, класс сейчас же». Марсём говорила холодно и отчетливо, не допускающим возражения тоном. И, не дожидаясь исполнения своей команды, повернулась к мамам спиной. «Кравчик, пройди на место. На счет три открываем тетради по русскому языку. Раз, два, три. Диктант». «Маргарита Семеновна, до административной работы осталось меньше недели. Все разборки после уроков. Вороний где-то бог послал кусочек сыра. Вера, я уже диктую». Мамы взяли сумочки и неловко вышли. «Вороний где-то бог послал кусочек сыра». «Бог мой! Так это ты написал!» — голос Марсём вдруг разом изменился. Сейчас в нем звучало неподдельное отчаяние. Кравчик отрицательно замотал головой. «Лёша, не писал я». «Лёша? Это Егор написал». «Что? Кто это сказал?» «Это Егор написал». Ромик поднялся с места. В наступившей тишине его тоненький голосок казался оглушительным. «Он мне сам сказал. Он сказал, я Верке записку написал. Сейчас посмеемся». И бросил в ящик. Я сам видел. Все разом обернулись. Егор сидел на последней парте, насупившись и ни на кого не глядя. «Это написал Егор?» — зачем-то переспросила Марсём, хотя Егор и не думал отнекиваться. Он сначала хотел признаться, попробовал заступиться за друга Ромик, но потом на Кравчика подумали, и он не стал признаваться. «Не стал признаваться. Ну да, конечно. Хорошо, то есть нехорошо. Но мы должны работать. У нас ведь скоро контрольная. На чем мы остановились?» Марсём зачем-то подошла к окну и ткнула пальцем в горшок с цветком. «Да, а цветы давно поливали? Надо полить цветы прямо сейчас, а то земля совсем сухая. Хотя лучше потом, сейчас надо писать. На чем мы остановились? На какой вороне?» «Нет, не могу. Я не могу». Марсём тяжело опустилась на стул и некоторое время смотрела перед собой. Мы боялись шелохнуться. «Дети, извините, я правда не могу. Не могу вести урок. Я пойду скажу вам, пришлют кого-нибудь. Да. Другого». Она поднялась и потянула к себе шубу, которая так и осталась лежать на парте Кравчика. Шуба, как непослушный зверек, зацепилась застежкой за край стола. Кравчик протянул руку и выпустил шубу на свободу. Марсём вяло кивнула, взяла вещи и вышла. И больше не вернулась.